Важной архитектурной деталью являются ворота с двускатной крышей, нередко украшенные затейливой резьбой. Обратимся к лучшему памятнику дворцовой архитектуры Китая, дворцу Минских и Цинских императоров. Впрочем, дворца в собственном смысле слова мы не увидим. Дом властелина Срединной империи предстает сложным комплексом сооружений, разбросанных на обширной площади. В этом гигантском и все же изящном памятнике зодчества запечатлелось столь свойственное китайской традиции равновесие строгости и свободы, дисциплины и фантазии. Страница 453. В нем есть свой порядок и своя игра созвучий, но ни то, ни другое не нарушает живой асимметрии композиции, не переходит в отвлеченную схему, насильственно наложенную на естественную пластику вещей. Перед нами возникает образ порядка за пределами абстрактно-геометрической упорядоченности. Этот переменчивый текучий образ предполагает как бы скользящую перспективу созерцания, устремленность к пределу видения. В планировке дворца имелась центральная ось, проходившая в меридиальном направлении. Однако главной темой архитектурного ансамбля был своеобразный диалог, прилегавший к южной стене парадной части дворца, располагавшийся к северу от нее личной резиденции императора. Главные здания ансамбля воплощали идею всеобъемлющей гармонии: зал высшего согласия, зал срединного согласия и зал сохранения согласия. Но индивидуальность каждого здания имеет характер все того же символического типа, стильного жеста, нюанса, очерчивающих зияние пустоты и теряющихся в нем. Регулирующей инстанцией пространственной среды была ритмическая пауза. Все строения составляли одно целое с окружающим пустым пространством, как бы изливались в небесный простор, сообщались с ним. Страница 454. А потому мосты, ворота, галереи, дорожки не менее важны здесь, чем церемониальные здания. Все они обладают безошибочно узнаваемой индивидуальностью. В свою очередь, здания хрупкие, непритязательны и открыты не только благотворным веянием космоса, но и суровым ветрам пекинских широт. В доме вселенского монарха все было устроено таким образом, чтобы нельзя было ограничить пространство, установить его начало и конец, и вместе с тем постоянно создавалось ощущение пространства замкнутого, в самом себебного. Недаром это был, как его называли, запретный город, недоступный для простых смертных. Столь, казалось бы, противоречивый эффект достигался тем, что территория дворца была разбита на множество самостоятельных дворов, огороженных стенами, живыми изгородями и водными потоками, так что, прогуливаясь здесь, можно было с одинаковой легкостью чувствовать себя и пересекающим рубежи пространства, и погруженным в его глубину. Конечно, индивидуальный колорит архитектурных сооружений дворца не мешал им выступать символически равноценными образами мировой гармонии, что подчеркивалось отвлеченно пышными наименованиями отдельных залов. Тем же символическим смыслом наделялись цвета, конструкции и даже материалы зданий. К примеру, вид главного тронного зала определяла символика пяти цветов. Пол был выложен темным камнем, терраса сложена из белого мрамора, стены покрыты красным лаком, нижняя крыша выложена желтой черепицей цвет земли, а верхняя — голубой цвет неба. Симметрия соблюдалась и в отправлении культов Солнца и Луны. Алтари этих главных небесных светил находились, соответственно, за восточными и западными воротами престольного города. Солнцу приносили жертвы в день весеннего равноденствия. Его храм и алтарь были красными, такого же цвета была одежда участников жертвоприношения, и украшалась она кораллами. Луне поклонялись на алтаре из белых камней и делали это в одеяниях лунно-белого цвета, украшенных бирюзой. К алтарю дневного светила вела лестница в 9 ступеней. Лестница у алтаря Луны насчитывала 6 ступеней. На юг от дворца, по обе стороны Императорского проспекта, соединявшего дворец с южными воротами внешней стены столицы, находились храмы предков династии и плодородия земли. В конструкции последнего храма царило число 5. Он состоял из 5 помещений. Его алтарь имел 5 джанов в длину и 5 чи в высоту. На нем лежала земля 5 цветов, и к нему поднимались по лестнице из 5 ступеней. Страница 455. Ландшафтная архитектура. В отличие от архитектуры жилых зданий храмов, подчиненной довольно жестким формальным требованиям и почти не оставлявшей возможности для индивидуальных экспериментов, ландшафтная архитектура в Китае предоставляла свободу индивидуальному творчеству. Китайские знатоки этого искусства неизменно подчеркивали, что в устроении садовых ландшафтов не существует установленных правил, и что их создатель на 9 частей из 10 является господином вещей, то есть свободным творцом и лишь на 1/10 мастером, повинующимся законам своего ремесла. И не случайно, что именно в искусстве садового пейзажа архитектурный гений китайцев раскрылся наиболее полно. В древности садовые ландшафты были частью императорских парков и представляли собой как бы прообраз мироздания. Их символика имела главным образом космологическое значение. С эпохи раннего Средневековья возникают сады при домах ученых людей, и эти памятники ландшафтной архитектуры уже вдохновлены символизмом просветленного духа и выражают принципы художественной формы, выработанной образованной элитой. Свое завершение эта классическая традиция нашла в садах Минской эпохи, созданных в Суджоу и ряде других городов Дзяннани. Лучшие из них сохранились в своих основных чертах до наших дней. Китайский сад отличается необыкновенной стилистической убедительностью. Это не просто оазис художества в пустыне житейской рутины. Расположенный обычно позади жилого дома, на месте хозяйственного дворика, он предназначен не только для того, чтобы в нем развлекались и мечтали, но и для того, чтобы в нем жили и трудились. Он не является окном в мир, пограничной зоной между естественным и человеческим, местом предосудительных увеселений или демонстрации торжества человеческого разума, каковыми так часто предстают европейские сады. Но это и не окно в прекрасный мир идеала, прорубленное в темнице земного бытия. Перед нами сад как продолжение дома, фокус эстетически осмысленного быта. Он был подлинным средоточием культурной жизни, излюбленным местом игр, прогулок, музицирования, чтения, занятия живописью, ученых бесед, встреч друзей, пиров и всяких вольных забав.